кучер. Кучера обычно нанимал сам хозяин. Это был человек из верхней, личной прислуги, с которым он проводил много времени, на честность, ответственность и молчание которого он часто рассчитывал. Кучер, являясь в определенных случаях и телохранителем джентльмена, знал о нем много такого, что подчас не должно было становиться достоянием жены и остальных членов семьи. Когда джентльмен нанимал возницу, он надеялся получить респектабельного трезвого слугу с покладистым характером, который, к тому же, хорошо бы смотрелся в униформе. На практике часто он получал ленивого малого, прикладывавшегося к бутылке и забывавшего вовремя подать экипаж. На улице XIX века было много пьяных кучеров, и даже опытному вознице было трудно порой доставить коляску или карету домой без повреждений. В деревне опасность представляли собой конюхи, хлеставшие несущуюся во весь опор лошадь. Возвращаясь порожними, с пустыми телегами, чтобы компенсировать время, потраченное на выпивку, они торопились изо всех сил. В городе самое рискованное место находилось у особняков, дававших бал, где замерзшие и ошалевшие от ожидания кучера расталкивали друг друга, стараясь первыми посадить своего хозяина. Полиция не вмешивалась в хаос, считая, что это не входит в ее обязанности. Часто в потасовках, когда каждый кучер норовил выехать первым через ворота, коляски и кабриолеты, не выдерживая нажима, буквально разлетались на части, и хозяева едва успевали из них выскочить. Характеристикой хорошего кучера являлось умение править лошадью равномерно, заставляя ее бежать с постоянной скоростью, которую он перед выездом оговаривал с хозяином — 4, 6 или 8 миль в час. Дурной возница, резко тормозя, опрокидывал пассажиров на пол и утомлял их частым переходом лошади от галопа к шагу. Миссис Биттон не обошла и этот аспект своим вниманием. Она писала, что скорость меньше, чем 6 или 8 миль в час, вредна для лошади, так как животное становится вялым и ленивым. Экипажи могли двигаться с такой скоростью, поскольку еще в эпоху короля Георга I кучера телег должны были уступать дорогу каретам джентльменов. Кстати, во времена Французской революции этот закон был отменен одним из первых, как признак отсутствия демократии. Обычно кучер в 6 утра уже должен был приступать к работе и полтора или два часа приводить конюшню в порядок. И еще два часа уходили на проветривание и уборку экипажа, вытряхивание ковров, чистку сидений и запрягание коней. Затем он разворачивал экипаж во дворе, чтобы не делать этого посреди улицы. О выезде члены семьи предупреждали кучера за 20 минут. После чего все должно было быть готово, и возница в униформе должен уже сидеть на козлах. Если же карета не была подана вовремя, или кучер, забыв развернуть ее, соскакивал с облучка и, взяв лошадей под узцы, старался направить их в нужную сторону, хозяин сердился, поскольку это характеризовало его как неспособного держать слуг в строгости. Кучер мог использовать свое положение для дополнительных заработков. Кроме приработков, получаемых от левого извоза, что он делал под риском быть уволенным, снимая хозяйскую униформу, он, используя хозяйский корм для лошадей, разводил в конюшне свиней и коз. На последнее, если слуга был надежный и хорошо исполнял свою службу, многие джентльмены закрывали глаза. Кучер часто уговаривал хозяина купить новые колеса, так как старые треснули, или металлические обручи к ним. При этом ненужные колеса загонялись за хорошую цену. Во время длительной поездки возница не бежал первым делом в теплое место на постоялом дворе, а прослеживал, получили ли его лошади достаточно корма, не дал ли им мальчишка ледяной воды после долгой дороги. Во многих стойлах предприимчивыми хозяевами постоялых дворов делались отверстия в яслях-кормушках, куда насыпался овес. Когда лошадь мордой разгребала корм, часть его высыпалась в поставленный снизу мешок, который потом забирал хозяин постоялого двора. Опытный кучер, зная об этом, сначала убеждался, что его кони сыты, а потом уже шел отдыхать сам. У каждого слуги были свои хитрости на службе. Например, попытка некоторых возниц убедить хозяина, что выбранная дорога плоха, непролазная грязь, мост разобран или что-то еще. Целью такого поведения было желание остановиться в том месте, где возница мог получить свои проценты за постой. Другие умники, страстно желая выпить сами, убеждали, что лошади испытывают большую жажду, заставляя остановиться у первого попавшегося пристанища. Все работники конюшни, кучера, конюхи, форейтеры жили в помещениях над стойлами в своем собственном мирке. В богатых домах экипажи запрягали цугом четверкой, шестью или даже 12 лошадьми по 3 в ряд. Особенно ценились белые кони, украшавшиеся парадной сбруей с султанами на головах. Иметь свой выезд было накладно. При состоянии в 1500 фунтов в год на это уходило почти треть всех денег хозяина. Отказываясь от своего выезда, нанимая коляску или экипаж из платной конюшни, джентльмен мог позволить себе взять гораздо более дорогой. При этом ему не надо было беспокоиться о кучере, о его ревматизме, который тот мог заработать во время ожиданий хозяина под дождем. И его не раздражали мысли, что его конюх может продать на сторону овес из конюшни или сдать его лошадей на ночь в пользование кому-то. Но тогда он лишался возможности посещать те заветные места, о которых знал только его верный слуга.